Глава 17. Когда Евграф Соломонович вышел в город на станции метро «Парк культуры», он, похоже, догадался, в какое непростое прогулочное дело вляпался. И ведь неохота же ему было сидеть дома, нюхать краску и думать беспокойные думы о том, что происходит в его бедной голове. Бедная голова в таком удручающем состоянии была к тому же совершенно не способна сочинять. Да и не знал толком Евграф Соломонович, что сочинить хочет. Начатая пьеса в который раз заглохла на полпути, на манер охладевшей любовницы, отвергая его творческие ласки. Артем крепко держал вертлявую Сашку за руку. Сашка норовила то и дело улизнуть. Артем категорически не пускал, этим хоть как-то успокаивая Евграфа. Но зачем он в самом деле увязался с ними гулять? Они что, его звали? Нет, не звали. Совсем даже не звали. Они просто сказали, мы идем гулять. А он не захотел сидеть дома один, вот и все. Сам ведь не захотел. Чего теперь жаловаться? Евграф Соломонович почему-то думал, что все вокруг знают, кто он и почему так проводит время. Догадываются, что у него в жизни все вообще непросто, далеко не просто. Чем-то обернется это гулянье, думал он. И тем не менее, деревянные тяжелые двери метрополитена с оптимистической надписью «Выход» выпустили троих в город. Город, который зашумел им всеми своими шумами в сердца. Зачем-то взял Евграф Соломонович с собой папку — и теперь нес ее под мышкой, не зная, куда деть. Она ему мешала. Он ее перекладывал туда-сюда, поправлял сползавшие очки и почему-то вспоминал, как почти 20 лет тому назад где-то здесь, возле эстакады, было кафе, и там торговали эклерами. Некоторые глупые люди не любят эклеры за то, что в них много крема. Они с Настей тогда любили. И их, что замечательно, не тошнило. Был теплый весенний день, они сбежали с работы пораньше и пришли сюда. Евграф купил целый кулек и смотрел, как Настя ела, кусала. А начинка предательски капала ей на плащ, незамеченный с другого конца пирожного. Ветер играл ее распущенными волосами, норовя сунуть их в рот. А Настя смеялась и поправляла сбившиеся пряди липкими сладкими пальцами. Евграф тогда впервые в жизни подумал, что эта маленькая женщина не боится его. Не боится быть наивной, любить эклеры, портить прическу, плащ. Не боится, что он, едва знакомый мужчина, может вдруг сделать ей больно. Она была настолько жива тогда, что при взгляде на нее хотелось жить и жить вечно. Еще он вспомнил, как они потом гуляли по набережной, смотрели на колесо обозрения, кидали камешки в Москву-реку и рассуждали, глубока ли она. Настя, смешно тараща глаза, говорила, что если человек упадет туда, то даже умея плавать, не спасется без посторонней помощи. Ведь у этой реки бетонные берега, высокие. И она подбегала к парапету, вставала на цыпочки, упиралась подбородком в скрещенные руки и смотрела вниз. Евграф подходил и тоже смотрел. И оба стояли так, отыскивая свои отражения в мутной речной глади. И не находили. А потом шли дальше, болтая обо всем на свете. О Настиной анатомичке, о том, что ректор велел всем халаты иметь одинакового образца, с завязочками на спине, а у нее был только с пуговицами на груди. О том, как Евграф в прошлую субботу свински напился в ресторане «Дома кино», и бедный интеллигентный Александров самоотверженно тащил друга на себе. А Евграф цеплялся за перила и порывался петь «Не искушай меня без нужды». Александров краснел и извинялся перед знакомыми и незнакомыми на каждом лестничном марше. Настя тогда сказала, что Александров — прелесть. Евграф испытал чувство, близкое к ревности. Дело в том, что романтичный Александров, тогда еще аспирант, все время ходил с разбитым сердцем. Дамы били его с каким-то поразительным постоянством и так нещадно, что у Евграфа не раз возникало желание отомстить им как-нибудь за друга. А друг страдал и так отдавался страданию, что был, кажется, не менее счастлив, чем если бы был любим, даже более. Мечтал, исправлял недостатки своих муз богатством собственной творческой натуры и, по сути дела, жил в мире прекрасных во всех отношениях людей, потому что факт — любой человек рядом с ним становился лучше, чем был на самом деле. Евграф это испытал на себе. Евграф любил Александрова за то, что тот не боялся показаться смешным, за то, что умел слушать, что ради того, кто был ему дорог, мог делать несвойственные ему вещи, например, пить и курить, морщился, но курил. За то, что бывал беден, за то, что любил Мандельштама и тянул на свет Божий Высоцкого в годы, когда певца активно умалчивали. Мечтал когда-нибудь написать его биографию и преподавать на факультете спецкурс по авторской песне. Евграфу наплевать было на недостатки друга. Что мал ростом, что не москвич, родом из Омска, приехал покорять столицу и покорил-таки. Что женщинами опять же бросаем, что в кино совсем почти не разбирается. Евграфу было это все равно. Александров был друг, и больше ничего не имело значения. Когда в такси по пути домой Евграф спал на дружеском плече, сердце Александрова вновь зияло широченной пробоиной от торпеды Амура. Но он и раненый был — прелесть. Настя не ошиблась. Евграф тогда сказал Насте, что Александров для него навсегда. И Настя ответила — что это здорово! У нее был высокий, светлый голос и карие теплые глаза. Они шли, и по левую руку от них тянулся парк культуры имени отдыха. По правую бежали по шоссе машины и горели окна домов. Евграф прихватил с собой фотоаппарат и, попав под нужный фонарь, уловив именно то освещение, которое требовалось, просил Настю обернуться и делал снимок на ходу. Изображение выходило неровное, вместо Насти на пленке получался световой блик. Отпечатанные позже фотографии всякий раз напоминали Евграфу Соломоновичу, что он все-таки не герой, не мастер. Одна из этих черно-белых карточек до сих пор стояла под стеклом книжного стеллажа в его кабинете. Она уже пожелтела от времени и обтрепалась по краям. Но Москва-река за Настиной спиной все так же темна, как тогда, а Настя все так же улыбается ему сквозь годы. И тут у Евграфа Соломоновича развязался шнурок. «В какой стороне сейчас нескучный сад?» Артем полуобернулся на ходу. Порыв ветра растрепал его отросшие волосы. Тщетно он откидывал их со лба, сдувал, забавно щурясь в глаза Евграфу Соломоновичу. Сашка вертелась, пойманная крепко братом за руку. Ей было это все жутко неинтересно. Она не ловила, как ловил Евграф Соломонович, сходство бровей и подбородка Артема с бровями и подбородком Насти, и не приходила к выводу, что его подбородок все-таки больше отцов его, Евграфа Соломоновича, подбородок. И что это странная какая-то грусть во взгляде, ничем не уничтожимая. Что эта грусть чего-то напоминает ему совсем другого человека. «Какой же он у меня еще ребенок! Фу ты, Господи!» Евграф Соломонович справился, наконец, с гордиевым узлом бантика на ботинке. «Да в той же самой, что всегда был, думаю, на том берегу Москвы-реки. Помню, мы когда-то с Александровым...» Евграф Соломонович сощурился на небеса и приоткрыл рот. «Мы когда-то ездили туда под Новый год стрелять по воде с набережной». «Стрелять?» «Ну да, У Александрова был семейный дробовик, дед где-то по Домскому откопал в огороде. Немецкий, времен Второй мировой. Веселое было время. Он отнял взгляд от небес и вдруг понял, насколько этим двоим детям, стоявшим на два шага впереди него, все равно. И не потому все равно, что они бесчувственны или какие-то еще слабые. Между человеческими поколениями стоит почти лингвистическая проблема необъясняемости, непереводимости ценности одного на язык другого. Евграф Соломонович чего-то только сейчас рассмотрел всю самостоятельность сыновних рук и ног, юркую радость Сашкиного хвостика, не зависящую ни от какого Евграфа Соломоновича, со всеми его проблемами и анекдотами. Но самое странное, невероятное во всем это было вот что. Они шли гулять вместе и были нужны друг другу зачем-то. Ну, а о чем с ними говорить? О Гарри Поттере? О проблемах переходного возраста? Мол, сынок, я тут подумал и решил рассказать тебе, как это бывает. Да, да, папа, обращайся, подскажу. Что вот, например, моему сыну в этой жизни известно, чем он жив? Евграф Соломонович заглянул Артему в лицо сбоку. Все трое шли вдоль эстакады не в ногу. О чем он думает? Брови Евграфа Соломоновича встали домиком от тщетных усилий понять. Нельзя же в самом деле взять человека как книгу и начать читать с любой страницы. Ведь это мой сын. Может, спросить его об институте? Да он опять скажет про Петю Тюленева, который один такой замечательный отличник на свете есть. Про музыку? Да не знаю я, чего они там слушают сегодня. Мы носили в сердцах Битлов и стриглись под Маккартни. А под кого стрижется он? И почему он вообще стрижется дома, а не в парикмахерской? Что он носит? По-моему, то, что я ему года полтора назад купил, джинсы уж точно. Почему, как Валя, не гонится за модой? Кстати, Валины рыжие бакенбарды нужно очень полюбить, чтобы смириться с ними. Кто он вообще такой? Что за человек рядом со мною? Артем заметил, что уж как-то слишком пристально смотрит на него Евграф Соломонович, и обернулся. И почему он никогда не заговаривает первым? Евграф Соломонович состроил свою любимую гримасу, будто он вот-вот что-то скажет, но не скажет, потому что и так много говорит, и вам бы почему чего-нибудь самим да не сказать. Артем отлично знал эту гримасу и ответил на нее своей любимой. Брови вверх, в глазах неистребимое. «Ну и что вы мне скажете такого, чего я не знаю?» А во всей фигуре снисходительность, за которой слабость и страх быть нечаянно обиженным. Вообще удивительно, сколько боли люди умудряются причинять друг другу мимоходом. Нужно что-нибудь вспомнить вместе. Не последнее, зачем люди даны друг другу память. Она не живет одним человеком. Человек, когда он один, не помнит себя до конца. Ему для этого нужен еще кто-то. Я видел Нину Викторовну вчера. Она спрашивала, как ты, где учишься. Артем слушал молча. У нее снова первый класс. Зашли бы хоть с Валей. А мы заходили на 1 сентября. Ты ничего не рассказывал. Да ты и не спрашивал, в общем-то. «Саша, не убегай, пожалуйста, от меня далеко. Я очень тебя прошу, очень прошу!» Евграф Соломонович изобразил на лице приказную улыбку. Артем опять приготовился слушать молча. Евграф Соломонович напрягся, подыскивая тему для продолжения разговора. «Может, ты о чем-нибудь поговорить со мной хочешь, сын?» — решил он спросить в лоб. Артем приглупо осклабился и ответил. «Может быть, я сам не знаю». «Смотрите, чайки!» Сашка вывернулась из руки Евграфа Соломоновича и в припрыжку побежала по улице, вся устремившись в небо. Несколько шедших мимо прохожих приостановились и тоже подняли головы посмотреть на чаек. Обычная, в принципе, городская потребность — чайки. Но то ли Сашкин крик, то ли их еле уловимый ухом крик там, в вышине. Но белые птицы казались сказочными. Артем отвернулся от Евграфа Соломоновича и побежал вслед за Сашкой, спрашивая ее, где же? Сашка настойчиво показывала ему куда-то вверх. «Вон, гляди!» Евграф Соломонович замедлил шаг и не мог ничего рассмотреть. Так он и стоял, приложив ладонь козырьком к глазам. Чайки протяжно кричали над городом.